Дальский, народный поэт Дагестана, награжденный орденом Ленина и получивший огромную известность во всем Советском Союзе, родился 68 лет тому назад в маленьком лезгинском ауле Ашага-Стали в Южном Дагестане, близко Сумкента. Отец Сулеймана был бедняком. Мальчик родился в хлеву и до 7 лет рос на руках сердобольной соседки. Когда ему пошел 11 год, отец умер. Дербент, древний, богатый, многоплеменный город. Проработав 4 года на виноградниках, Сулейман не скопил, однако, ничего. Земляки посоветовали ему поискать лучшие доли в глубине Азербайджана, где в те годы расширялись посевы хлопка, хорошо шла добыча мокричного корня, закладывались плантации технических культур. Сулейман направился в город Ганджа, но годы скитаний не прошли даром. Сулейман уже знал жизнь и знал ее хорошо. Песни Этима Мина еще при жизни его слились с безыменным народным творчеством, и Сулейман знал их своими социальными песнями бедноты. Сулейман продолжил дело Этима Мина. Мотивы бегства из окружающей жизни звучали не отчаянием, а иронией. Последующие события в Дагестане развернулись, однако, далеко не радостно. Казимбей был турецким офицером, командовавшим белыми отрядами. И Сулейман не остался в стороне от подъема, тогда он родил одну из славнейших своих песен и одну из лучших вообще песен о Сталине. Комнатки очень малы, а на дворе чудесный летний вечер. Щуплый старичок в домашнем бешмете ведет за рога буйволенка. Вот мои книги, показывает на них Сулейман. У них в голове записаны все песни, что я сложил. «Эй, песня вышла!» — кричал он сельчанам, когда выдумывал свежие стихи. И не удивляясь такому вторжению поэзии в быт, крестьяне просто и весело собирались вокруг своего чудесного старика слушать его новую песню. Этот удивительный старец умер 23 ноября 1937 года. Родившись за 2 года до Парижской коммуны, он не дожил лишь 20 дней до другой великой революционной даты Всемирной исторического значения, до дня голосования народов Советского Союза по сталинскому избирательному закону на основе сталинской конституции. Поэзия Советского Союза потеряла сильного и яркого бойца. Со словом, со талией. Well, you know. как радости ревешь. Подходит хорошо. А пастуху простой мешок, а каменщику молоток подходит очень хорошо. Ручьи в ладу с горой живут, овцы луга и там и тут, а пастуху пастуший кнут, и пес, что разделил с ним трат, подходит очень хорошо. Материям различный вид, седло богатому джигит, ружью отменный следопыт, и класс звонку, что в нем звонит, подходит очень хорошо. Старухе старческий наряд, безумцу сотни сор подряд, а садоводу зелень гряд, а селянину топот стад. Подходят очень хорошо, а день усталый ночи ра, а к соловью цветущий сад, а к чаю сладкий рафинад, а к государству войск парад. Подходит очень хорошо. Весенним месяцем тепло, фортзону пашни и село, а человеку ум его, чтоб различать добро и зло, подходит очень хорошо. Восьмичасовой день работ, дела идущие вперед, когда в колхоз бедняк идет, все это очень хорошо. Папахе голова верна, руке лопата отдана, и правда душа полна, рабочему его страну подходит очень хорошо. Карандашам графиты их, а девушкам немало книг, и каждой девушке жених, и класс для парней молодых подходит очень хорошо. А гордым беднякам привет! И правда с самых юных лет, и мужеству поля побед, а Сулейману этот совет подходит очень хорошо. Yeah. товарищи, идет весна, и свежей силы грудь полна. Мир просыпается от сна, большому празднику привет! Из нас любой готов к борьбе, жизнь подчинили мы себе. В веселых юношей гурьбе я славлю молодость, привет! У нашей власти светлый взгляд, она открыла жизни сад. Тому, кто был забит 100 крат, счастливым девушкам привет! Пусть льется в желоби вода, на наших мельницах всегда найдется жерновам еда. Наш урожай велик, привет! Сталь Сулейман безмерно рад, такая жизнь настала, брат! Такое время вышло, брат! Я славлю молодость, привет! Красная армия. Железный маршал мира строж, товарищ Ворошилов, с тобой привычен подвиг наш, товарищ Ворошилов. Красноармейских звезд лучи огнем пылают и в ночи, от нашей крепости ключи, от нашей крепости ключи. Пусть враг дерзнет в недобрый час, наш меч остер, наш верен глаз, и сила сталинская в нас, товарищ Ворошилов. Мы встанем грозною стеной вдоль рубежей страны родной, все как один готовы в бой, товарищ Ворошилов. И если грянет битвы зов, мы тучи грянем на врагов, за свой закон, за мирный кровь, товарищ Ворошилов. Великой дружбою согрев народа радостный рассвет, на честь его побед, товарищ Ворошилов. Железный маршал мира страж, товарищ Ворошилов, тобой привычен подвиг наш, товарищ Ворошилов. Красноармейских звезд лучи огнем пылают и в ночи, от нашей крепости ключи хранишь ты, Ворошилов. Товарищ Ворошилов, товарищ Ворошилов, мы встанем грозною стеной вдоль рубежей страны родной, все как один готовы в бой, товарищ Ворошилов. И если грянет битвы зов, мы тучи грянем на врагов, за свой закон, за мирный кров, товарищ Ворошилов. Великой дружбою согрев народа радостный расцвет, несчастью его побед, товарищ Ворошилов, товарищ Ворошилов, товарищ Ворошилов. Железный маршал мира страж, товарищ Ворошилов, тобой привычен подвиг наш, товарищ Ворошилов. Красноармейских звезд лучи огнем пылают и в ночи, товарищ Ворошилов, товарищ Ворошилов. Пусть враг не сбрёк, не докричал, наш меч остёр, наш верен глаз, и сила сталинская в нас, товарищ Ворошилов. Мы станем грозною стеной вдоль рубежей страны родной, все как один готовый в бой, товарищ Ворошилов. Красная армия, марш вперед, орел воин зовет, нас бою зовет. А ну от тайги до британских морей, да красная армия всех стерезей, там пусть же красная сжимает властная. Маршал СССР, е-е, Ворошилов, е-е, Ворошилов, е-е. Ха-ха! Ха-ха! Живой я! двигая вперед, могучих партия ведет, шагает трудовой народ, и ты их смело стоим. Для всех трудящихся, как свет, горишь ты с юношеских лет, ведет туда, где горя нет, где только радость стоим. Идут года, за годом год, но сохраняешь от невзгод, и дальний виден небосвод, тебе вершину ставим. Ты вражью жадность иссушил, ты нас победам научил, ты в руки слабых ключ вручил.